Тренажер. Уверенность и независимость. Обратимся снова в бюро психологического детектива. И послушаем, о чем говорят его сотрудники по поводу таких качеств личности, как уверенность и независимость. Шерлок Холмс. Я позволю себе начать разговор на тему уверенности и независимости как одного из четырех фундаментальных качеств харизматической личности. Это качество больше всего задействовано в сфере «я и будущее». В людях заложена и такая потребность, как оставить свой след на земле. Но многим мешают комплексы, зависимость от мнения окружающих, страх отвержения, если ты напоминаешь белую ворону. Именно комплексы и зависимость мешают дерзать. И важно понять, откуда эти сдерживающие силы и как с ними бороться. Попросим господина эксперта раскрыть нам эти вопросы. Эксперт. Да, тут есть второе дно или сундучок с секретами. У каждого из нас есть представление о своем «я реальном» и «я идеальном». Если «я идеальное» выше «я реального», то эта разница и составляет комплексы. «Хочу быть мачо» — «я идеальное», а на самом деле струсил перед хулиганами в присутствии своей девушки — «я реальное». Переживаемое чувство позора и есть комплекс. Но «я реальное» может идти изнутри и приниматься как подарок Бога. Парень знает, что он не силен физически, но зато у него музыкальный талант. И тогда «я идеальное» как бы совпадает с «я реальным». В этом случае комплексов не бывает. Человек просто принимает себя как Божье творение. Но у подавляющего большинства людей «я реальное» зависит от мнения окружающих. Они видят себя как зеркальное отражение в глазах окружающих. Они судят о себе потому, как судят о них другие. Либо их «я идеальное» составлено на основании той культуры, в которой они воспитывались. Все это искусственные конструкции, в слабой степени относящиеся к данной индивидуальности. И именно несоответствие реальной живой личности как уникальному природному существу каким-то искусственным представлением о правильном и неправильном, красивом и некрасивом, хорошем и плохом и является основанием для человеческих комплексов. Что запускает реакцию комплексов, уязвимости и самозащиты? Когда мы видим свое отражение как в зеркале в другом человеке, в его отношении к нам, мы осознаем несоответствие своего образа и ожиданий другого. И когда это несоответствие с отрицательным знаком, мы комплексуем, обижаемся и защищаемся часто ответным нападением или раздражением. Значит, нашу самооценку определяют другие. А это значит, что именно другие управляют нашим самочувствием и отношением к себе. Но если чувствуешь себя червяком, не обижайся, что на тебя наступают. Каждый человек похож на лебедя. И у каждого есть своя водная гладь, где он напоминает красивую грациозную птицу. И есть свой луг, где он вышагивает, как неуклюжая гусыня. Что, как правило, видят в нас люди, когда мы им не нравимся? Достоинства или недостатки? Если скажете, что, скорее всего, недостатки, то будете правы. Другие люди видят то, что является в нашей личности гусыней на лугу. Но ведь это не наши недостатки, это просто не наше поле. Они не видят в нас то, что является нашим лебедем. Они не видят в нас наши таланты и сильные стороны. Происходит то, что подобно нашему ощущению в далеком младенчестве, когда нас отрывали от груди. Его отвергают. Тот шок, который младенец пережил в детстве, выступает в качестве наслаждения и во взрослом состоянии. Мы не в состоянии прервать наслаждение обидой и страхом, которые порождены фактом нашего отвержения. И получается, что даже сильных и вроде бы уверенных в себе людей гложет червь уязвимости и желание доказывать, что он хороший и заслуживает любви. Бессознательное желание всем нравиться – ключ ко многим поражениям в жизни и в бизнесе. Кто-то сказал, если хочешь, чтобы перед тобой все снимали шляпу, иди в гардеробщики. Даже в переговорах мы слишком быстро стремимся сказать «да». Можно ли как-то побороть этот страх отвержения и критической оценки своей личности? Как же прерывать эти бессознательные наслаждения, доказывать миру постоянно, что меня стоит любить? Мак. Тут без отца не обойтись. Но вначале нужно этого отца поместить внутрь себя. Все предлагаемые далее тренинги харизмы и аргументированные обоснования многих привычных видов поведения в виде раскрытия второго дна, представляют собой мысли и руководящие указания отца. Работая с ними и применяя их в качестве тренировочных упражнений, можно освоить внутреннего отца, чтобы он помогал тебе в уже реальных конкретных ситуациях. Есть опасения, что можно освободиться от комплексов и уязвимости вообще и превратиться в высокомерную личность, которая плюет на общественное мнение. Отличие харизматической личности от подавляющего большинства людей в том, что она принимает себя как природную сущность, которая имеет право быть такой, какая она есть. А большинство людей зависимы от окружающих. Их самооценка определяется не ими, а мнением других людей. И поэтому они так и не реализуют самого себя, а только тратят энергию на подстраивание себя под мнение и оценку окружающих. Они тратят безумное количество энергии не на свое главное дело жизни, осуществление своего призвания, а на обиды, переживания, самозащиту и стремление доказывать миру, что они хорошие. Харизматическая личность и так знает, что она хороша своими уникальными индивидуальными талантами, но при этом имеет определенные ограничения в других областях. И это не недостатки, а просто не ее поле. Обычные люди не способны прерывать наслаждение обидой и уязвимостью, а харизматические личности — это наслаждение доказывать миру, что ты хороший, прерывают мыслями, что они должны в большей степени соответствовать требованиям высших сил, создавших их, а не искусственным ожиданиям окружающих людей. Знать свое призвание хорошо, да вот как его узнаешь? И неужели у всех есть таланты? Эксперт. У каждого человека своя область успеха, не ленись и ищи. Привычный взгляд. У большинства людей не развито ощущение своих талантов. За таланты принимаются только таланты в общепризнанных областях, в искусстве, науке, политике. Второе дно или секреты на дне шкатулки. На самом деле все области человеческой деятельности требуют своих специфических талантов. Каждый человек похож на лебедя. И у каждого есть своя водная гладь, где он напоминает красивую грациозную птицу. И есть свой луг, где он вышагивает, как неуклюжая гусыня. У кого-то тончайший музыкальный слух, а у кого-то руки умные, или он хороший киллер, не промахнется. Природа не делает нас совершенными во всех областях. Любой талант в чем-то ущербен. У выдающегося математика может быть полное отсутствие слуха. Рекламист может плохо соображать в бухгалтерии, и это не недостатки. Это просто тот луг, куда ему не стоит ходить. Это не то место, где его ждет успех. Не правда ли полезно думать об этом, чтобы не страдать от комплексов? Просто ищите свою водную гладь и там реализуйтесь, только и всего. И это тоже новый прием перепрограммирования своей личности. Он помогает избавляться от комплексов и вытаскивать ресурс уверенности. Инстинкт или бессознательный страх отвержения, пережитый когда-то в глубоком детстве, когда нас отрывали от груди, имеет мощную силу воздействия и во взрослом состоянии. Мы хотим, чтобы нас любили и не отвергали все всегда и на 100%. И этому подвержены мужчины и женщины, неудачники и суперуспешные, молодые и старые. И потребуется сила отца, чтобы прерывать наше наслаждение уязвимостью или обидой, когда нас отвергают, критикуют, обвиняют, иронизируют или злословят по нашему поводу. Это заставляет многих бояться выступать публично, ухаживать за тем, кто нравится, ставить большие цели, браться за работу, когда в тебя не верят. И роль отца придется выполнять самому. Все наши рекомендации или модели поведения от имени харизматической личности выполняют роль такого отца. Это те мысли, которые вы должны внушать себе, когда вас затянет в воронку наслаждения от обиды или несправедливой оценки твоей личности. Обыватель. Я понимаю талант ученого, художника, музыканта. У меня, например, нет никаких талантов в этих областях. Эксперт. Лучшая работа – это хобби, за которое еще и деньги платят. Тому, кто имеет богатый опыт разведывательной работы за мамой, папой и сестрой, можно поручить экономическую разведку рынка. Балерине можно поручить вырабатывать ток, привязав ее к динамомашине. Крутому мафиози вполне подойдет роль судьи или прокурора. Фокуснику роль главного бухгалтера, чтобы всегда дебет с кредитом сходились. А если серьезно, то харизматическая личность развивает те стороны и качества личности, которые лежат на его водной глади, и не тратит время на то, что просто не является полем его самореализации. Развивая себя, ты не забираешь у других. Возможности для каждого практически не ограничены. Украшая себя, роза украшает весь сад. У тебя наверняка есть талант менеджера, который нужно отшлифовать до таланта лидера. И дальше опять встает вопрос: как же очиститься от комплексов и уязвимости? Сравнение – вот источник наших комплексов и расстройств. Если я покажу тебе новую и неизвестную машину и скажу, что она стоит 100 бар, то как ты поймешь, дорогая она или дешевая? Ответить трудно, ты не знаешь, что такое бары. Мы можем оценить что-либо, только имея эталон для сравнения. Мы привыкли все сравнивать. Сравниваем и себя с окружающими. И тогда неизбежны оценки. Красивый, умный, ленивый, дурной. Но давай заглянем на второе дно шкатулки с секретами. Если убрать сравнение, с кем ты должен сравнивать себя, если ты уникален? Убрав сам механизм сравнения, ты начнешь перепрограммировать свою личность и свои привычные реакции. Ты не лучше и не хуже других. Ты уникален. Прими это как данность, поскольку это истина. Не правда ли, как все на самом деле просто? Харизматическая личность не утомляет себя бесполезными сравнениями с другими, а просто принимает свою уникальность, как и свои слабости, как данность. Наша жизнь – прекрасная картина, написанная гениальным художником невидимыми красками. И наша миссия – просто проявить ее. Стараться всегда оправдывать ожидания других, едва ли это то, ради чего мы пришли на эту землю. Мы часто хотим вырастать в чьих-то глазах, но лучше быть самим собой, причем в самой лучшей версии. Мы есть то, что сами о себе думаем. Ждать оценки по заслугам не стоит, лучше оцени себя сам. Обыватель. Ну и что это мне даст? Не превращусь ли я в изгоя, который думает о себе хорошо, а у окружающих совсем другое мнение? Эксперт. Если мы ни от кого ничего не хотим, нас невозможно эксплуатировать. Из двоих отношения контролирует тот, кто меньше любит. Любая зависимость от кого-либо или чего-либо есть рабство по взаимному соглашению. Нет трагедии мрачнее и оглушительнее, чем гибель веры человека в себя и в возможности определять свое будущее. Но многие люди, к сожалению, живут так, как будто медленно идут к смерти. Их призвание осталось трупом, с которым так и не пришлось за всю жизнь поговорить по душам. А это означает, что человек так и не воспользовался подаренным ему наследством. Если где-то в мире есть человек, в точности повторяющий вас, то какой смысл был бы в вашем существовании? Каждый человек по замыслу природы – нужная и уникальная частичка общечеловеческого портрета мира. Если ты не веришь в свою уникальность, мне тебя жаль. Пока тебя волнует то, что думают о тебе другие, ты в их власти. Как бы ни была сильна зависимость своей самооценки от мнения окружающих, харизматические личности куда в большей степени свободны от нее, чем подавляющее большинство окружающих. Это значительно снижает уровень стресса в их жизни и повышает уровень терпимости к другим людям. Тебе совсем не обязательно доказывать миру, что ты хороший. Все равно значительная часть человечества не согласится с этим или им все равно. Так зачем бороться с ветряными мельницами? Маг. Люди, которыми восхищаются, даже в минуту агрессивного нападения сохраняют спокойствие и достоинство. Для этого они используют инъекции самозащиты. Вообрази себя в ауре, тонкой энергетической оболочке, которая, как хрустальный шар, защищает тебя от психологических булыжников, которыми любят баловаться окружающие. Произнеси про себя формулы самовнушения, как молитву при критическом нападении на тебя или твои достоинства. Первое. Брань – это языковые помои. Я ими брезгую и не принимаю, пусть летят в сторону. Я не помойное ведро. Второе. Смена картинки. Представляю нападающего со сковородкой на голове или с голым задом, и я ему уже не по зубам. Третье. Строгая диета. Мое собственное раздражение – это едкая кислота, которая брызжет на окружающих, но разъедает мой собственный сосуд. Злиться – значит делать самому себе харакири. Травиться собственным ядом – значит нарушить экологическую диету. Себя, конечно, можно не любить, но не настолько же. Четвертое. Рефлексия. Анализ ситуации как бы со стороны. Скажи спокойно и с достоинством. Ты действительно так думаешь? Тогда почему ты со мной? Или просто накопилась на меня обида, так как у меня действительно мало времени на домашние дела? Наша сцена напоминала сцену, когда правильный учитель распекает провинившегося ученика. Мне роль этого ученика не очень нравится. Всевозможные приемы и способы, как управлять своей уверенностью, сохранять достоинство в любых ситуациях и оставаться независимым от чужого мнения и критических оценок, будут представлены в тренинге независимости и уверенности. Испытывать стыд нормально, только вот считать, что мир рушится, глупо. Наше бессознательное воспринимает отвержение нас самих или наших трудов как стресс, который испытывал младенец, когда его отнимали от груди. Оно всегда болезненно. Можно повесить медаль, обиженный на судьбу. Можно замазать рану зеленкой. Можно стать террористом и взорвать все патентные бюро. Но для немногих есть шанс стать философом и принять за истину, что большинство гениев были признаны после жизни. Второе дно или секреты на дне шкатулки подсказали бы тебе, что ты уже вырос, чтобы понять, что останешься живым, даже если тебя отвергли. Скажи себе, что ты не конфетка, чтобы всем нравиться. Вылезай из психологических памперсов, и негативные оценки окружающих уже не будут бить по твоему самолюбию до крови. Формулы самовнушения помогают харизматической личности удержать себя от падения в яму самоуничижения. Только хороший ювелир может оценить истинное достоинство драгоценного камня. Я попал не к тому ювелиру. Никто не знает ключа к успеху, но вот ключ к поражению известен. Это желание всем понравится. Подрезать крылья любят начальники и бюрократы всех мастей. А ты назло им будь оригинальным. Не обижайся, не оправдывайся, не конючь, а начни тренинг под названием «Фиг вам». Скажи спасибо, что не приняли твой проект, твое произведение или идею. Именно благодаря им ты сможешь по-новому сделать работу. Лев Толстой переписывал Анну Каренину 15 раз, и ничего, его признал весь мир. И это не пренебрежение чужим мнением. Это отсутствие болезненных переживаний при неприятии тебя или твоей работы. Когда ты переживаешь, ты не совершенствуешь себя, а злишься и защищаешься через оправдание или обиду. А когда ты спокойно принимаешь это отвержение, ты способен услышать рациональную критику и готов менять то, что сможешь изменить. Ведь природа заложила в нас и другую силу – желание быть принятым людьми. Только не нужно становиться рабом этого желания. Есть красивая восточная притча. Король вышел в сад и увидел, что сад засох. Он подошел к сосне и спросил, почему она засохла. Сосна сказала, что она не смогла жить на этом свете, так как на ней не росли желуди, как у рядом стоящего дуба. Но дуб тоже засох и объяснил свой уход из жизни тем, что у него не было винограда, как у его соседки, виноградной лозы. Виноград тоже засох из-за того, что у него не было красоты, растущей рядом розы, и он не пахнул так, как роза. А роза пожаловалась на то, что она не такая высокая, как сосна. Печальным ходил король по вымершему саду и вдруг обнаружил цветущие Анютины глазки. Он спросил, почему же они одни не засохли. Анютины глазки ответили: «Ты нас посадил, как Анютины глазки? Мы и растем, как Анютины глазки. Всем нам надо почаще напоминать себе о том, что мы и есть Анютины глазки». И нам не нужно быть похожими на дуб, розу или виноград. А вот еще один прием для перепрограммирования личности. Он поможет вытаскивать ресурс уверенности в любой нужный момент. Вспомните свой звездный час, когда вами восхищались. Вы чувствовали уверенность и достоинство. У каждого человека в его арсенале есть такие переживания. Держите это воспоминание в передних отделах памяти. В любой момент, когда проклятые комплексы начнут одолевать, выдерните это воспоминание и заново переживите его. Требуемый ресурс уверенности тут же будет вытащен на поверхность вашего сознания. Белка запасает орешки впрок и вытаскивает их при нужде. Подобно белке, запасай ты свои хорошие воспоминания и также вытаскивай их при нужде. Это тоже прием перепрограммирования своей личности. По странной случайности, Большинство людей любят вытаскивать из прошлого печальные воспоминания. Это ведет к самоистязанию и их неврозам. Ты не знаешь, почему они это делают? Неужели они бессознательно стремятся к смерти? Эксперт. Чувство достоинства дано нам просто по факту нашего рождения. Помни об этом даже с начальством. В реальности наше достоинство скорее похоже на флюгер, чем на маяк. Оно колеблется в зависимости от отношения окружающих. Но заглянув во второе дно или секрета на дне шкатулки, можно узнать много неожиданного. Факт малоизвестный и часто отрицаемый. С человеком обращаются так, как он втайне желает. Единственный человек в мире, способный нас унизить, обидеть, задеть, это тот, кто смотрит на тебя в зеркале. «Я реальное» и «я идеальное» часто не совпадают, и это может быть основой комплексов. Но кто сказал, что ты должен быть таким, каким хотели бы видеть тебя люди? Скорее всего, мы должны соответствовать требованиям высших сил, нас создавших, а не требованиям людей, нас окружающих. Если на твоей эпитафии будет написано «Он стал тем, кем хотел видеть его Бог», или «Он старался угодить всем людям и поэтому не смог стать собой», то какую бы надпись ты предпочел? Никто не может заставить нас чувствовать себя неполноценным без нашего согласия. С нами обращаются так, какими мы себя видим сами. Для зверей в зоопарке люди – это существа, которых привели для развлечения зверей. Все зависит от точки зрения. Стоя по обе стороны барьера, мы оцениваем друг друга. Оценка – это процесс сравнения с эталоном. А он у нас свой, родимый, индивидуальный. Попасть в яблочко моего эталона все равно, что попасть рогаткой в созвездие Альфа Центавра. Всегда найдется житель Конго, которого белый цвет кожи будет вводить в легкое и не очень раздражение. Всегда найдется начальник, друг или подруга, слесарь ЖКХ, для которых мои действия не входят в рамки его ожиданий. Результат неотвратимый, как наезд автомобиля, если перебегать шумную автотрассу. Возмущение моей тупостью, леностью, упрямством и прочим, с одной стороны, и обида, гнев, злость, страх и прочее, с другой. Это неотвратимо, но банально. На нападение, критику, обвинение – люди идут как на амбразуру вражеского дота со скалом обиды и ненависти на лице. Но люди, которыми восхищаются, используют улыбку невозмутимости. Если обида и желание оправдаться при обвинениях и нападениях тошнотворной волной подступило к горлу, то они заглатывают одну из мыслительных таблеток, и жизнь опять сияет красками покоя и удовлетворенности. Обиду и оправдание они как бы заворачивают в коробочку, завязывают бантиком и дарят врагам. Снижение чувства уверенности в себе – вид психологического рабства. Обыватель. Мне трудно идти против течения и выглядеть белой вороной. Эксперт. Идти против течения всегда непросто. И этот страх отчуждения и осуждения заставляет большинство людей не быть белой вороной. Если все судьи на фигурном катании ставят 9 и 1, 3, то этот последний идет не в ногу. Тот, кто имеет смелость идти не в ногу, вызывает раздражение и может сойти за зануду. Но что бы стоил мир без таких смельчаков? Если бы не было Дон Кихотов, человечество не изобрело бы паровую машину. Харизматическая личность способна пойти против течения, не страдая застенчивостью или желанием борьбы, а просто в силу убежденности своего права думать по-другому. Выделяться страшно. Это вызов, который сопровождается осуждением большинства. Но мир украшают именно белые вороны. Именно они двигают прогресс. Порицание в ваш адрес, сплетни или злословие – всего лишь налог на вашу неординарность, заметность и таланты. Убогих даже садисты не трогают. Стань белой вороной. Это как грудью на амбразуру. Прими огонь на себя. Поймешь, что это не смертельно. Зато после такого подвига застенчивость как рукой снимет. Несколько таких стрессов, и страх быть отвергнутым пропадет. И зачем нести по жизни такой груз, как желание всем нравиться? Можно бояться, что о тебе подумают, а можно пережить один шок, остаться при этом живым и свободным, как птица.